Скоро он кончил работу и удовлетворенно опробовал носометр. Координаты совпадали с добытыми Норманом, и Сантьяго пошутил: «Теперь нам и штурман не нужен». Норман отозвался: «Пусть Тур заодно соорудит и древнеегипетскую рацию». Норман был прав. Хорошо баловаться самодельными штучками, когда способен в любой момент подстраховаться. Все-таки наше плавание в сравнении с плаваниями древних было гораздо менее рискованным. Можно запретить себе мотор или гирокомпас, но как запретишь знание? А мы знали заведомо, что вокруг нас Атлантический океан, что омывает он берега всех континентов, кроме Австралии, что площадь его 93 с лишним миллиона квадратных километров, а наибольшая глубина почти 8,5 километров. Это возле южных Сандвичевых островов. Но мы там не будем. Нас несет на юго-запад холодное канарское течение. Скоро оно перейдет в теплое северное экваториальное. Романтические пассаты наполнят парус нашего суденышка и повлекут его к американским берегам. Мы знали, какие клочки суши могут вдруг возникнуть в туманной дымке слева и справа по борту. Канарские острова, острова Зеленого мыса. Знали, что нам угрожает больше всего. Западная оконечность Африки, мыс Юби, неприютный, скалистый, с вечной непогодой, рифами и 20-метровыми валами. Знали, наконец, пусть ориентировочно, где мы пристанем, если все обойдется благополучно. Барбадос, Тринидад, Мартиника, возможно, даже и Юкатан. И всем этим знаниям мы были обязаны тем, кто прошел здесь до нас. На клиперах, фрегатах и каравеллах, а еще раньше, вероятно, и на таких же, как наши, папирусных лодочках, изнывая от голода и жажды, не страшась циклопов, сирен, псоглавцев, примитивными носометрами нащупывая путь. Нет, мы не совершали подвига. Мы только в меру сил повторяли, воссоздавали их давние дела. А впрочем, что ж, мы тоже порой делали открытия. Маленькие открытия. Не для человечества, для себя. Например, мы постепенно уяснили. Вот приближается туча, значит, пойдет дождь. Тут уж будь начеку, потому что как только дождь придет, ветер утихнет, и затем вдруг совершенно изменит направление, и тогда держись. Мы научились вовремя предугадывать мгновение, когда корабль перестает слушаться руля и держать курс под минимальным критическим углом к ветру. Оживали, наполнялись реальным смыслом сведения, почерпнутые ранее из книг. Что такое толчья, я умозрительно представлял себе и раньше. Это результат сложения волн. Оно происходит, когда встречаются различные по свойствам водные массы. А мы шли в канарском течении, более холодном, чем окружающие воды. Но нутром я это прочувствовал на третий день совершенно безалаберной, несинхронной качки. Ра словно очутился внезапно на вибростенде. Так его трясло и дергало. Есть правило с длинным названием. Правило по предупреждению столкновения судов в море. Они тоже не разрешали о себе забывать. По мере того, как мы продвигались на запад, океан пустел, и нам попадалось все меньше кораблей. Иногда они проходили днем, но большей частью мы замечали их ночью. Ночью корабль легче заметить, он хорошо освещен. Эти встречи вызывали в нас противоречивые чувства. С одной стороны, приятно сознавать, что еще кто-то плавает рядом, однако, с другой стороны, лучше бы он не плавал, потому что, когда видишь, как в непосредственной близости идет громадный весь иллюминация лайнер, когда даже слышишь музыку с него, тебя охватывает мелочная зависть, завидуешь людям, которые веселятся, пьют вино, и нет для них шторма, и парус у них не сорвет. Кроме того, мы попросту боялись таких встреч. Ра даже по сравнению с траулером букашка. Нас трудно разглядеть, особенно если ночи туман. Налетит, потопит и в чем дело не сообразит. Примерно месяц мы плыли в полнейшем одиночестве. А потом, уже близ Южной Америки, суда стали появляться вновь.